Бенедикт усовал. А вот пойти да спросить, раз уж тесть не заболел, тьфу-тьфу-тьфу, так это уж точно можно в руки брать».